Патогенез. И все же мне не дает покоя иррациональность любви. Моя профессия приучила меня считать, что необъяснимых явлений не существует. Существуют необъясненные. Если человек подобного склада не находит точных и несомненных обоснований, он предлагает хотя бы правдоподобную версию, способную дать толкование исследуемому феномену. Именно это я и попытаюсь сделать. Говоря о недостижимости сердечной связи, возникающей между двумя людьми, часто употребляют выражение «любовная химия». За эту метафору я и ухватился, сказав себе, что химия — наука, и уж у нее-то точно есть свои законы. Пусть любящим то, что с ними происходит, кажется магией. Если они не понимают механизма любви, это вовсе не означает, что у процесса нет логики. Все, что возникает и потом развивается по нескольким повторяющимся алгоритмам, не может не подчиняться единым правилам. Это аксиома. Как возникает любовь? Почему мы, как правило, без малейших колебаний, без «семь раз отмерь», совершаем выбор, часто определяющий всю нашу жизнь? Выделяем из всего людского рода кого-то одного, кто с данного момента значит для нас больше, чем остальное человечество вместе взятое, если употребить еще одну замечательную русскую идиому «застит белый свет». Этот выбор со стороны иногда выглядит странно, нелепо, даже парадоксально, но, может быть, он не случайен? Многие мыслители, как мы видели, задавались этим вопросом и предлагали свои решения. В отличие от клинической картины любви, которая хорошо изучена, в вопросе о ее патогенезе приходится довольствоваться одними только предположениями. И я думаю, что моя версия имеет такое же право на существование, как другие. Односторонний выбор, о котором я только что говорил, собственно, еще не любовь, а лишь первый шаг — фиксация на объекте. Напишу об этом подробнее, когда речь зайдет о стадиях любовных отношений. В большинстве случаев дальше первого этапа дело не движется, поскольку влюбленный не получает взаимности или разочаровывается в объекте. Но уверен, что здесь-то, на подходе к любви, и следует искать ключ ко всему явлению. Почему мужчину с такой мощной силой потянуло именно к этой женщине? Почему женщина почувствовала, что ей нужен только этот мужчина? Ни в одной же чувственности дело. Она не объясняет монополизма любви. Ведь вокруг обычно есть и другие сексуально привлекательные представители противоположного пола. Здесь мне придется сделать небольшое отступление, чтобы рассмотреть вопрос о красоте, которая, согласно хрестоматийной цитате из «Братьев Карамазовых», является страшной и ужасной вещью. Как мы помним, сократическая линия философии и самую любовь трактует как врожденное стремление души к красоте. Есть и другая точка зрения, которая гласит «красота во взоре смотрящего». То есть мы сами назначаем прекрасным то, что любим. Полагаю, это даже точнее. Не могу без улыбки вспомнить, как во времена уже поминавшейся влюбленности в соседскую девочку я был твердо убежден, что ее носик пуговкой является эталоном красоты, и все носы другой формы казались мне безобразными. При этом красота объективная, то есть принимаемая за таковую большинством людей, безусловно, существует на самом деле. Физическая красота сама по себе волшебство, великий дар, который сродни любому другому природному таланту. Можно привыкнуть к безобразной внешности человека, если он хорош, тем более что душевно прекрасным людям возраст всегда к лицу. Чем такой человек старее, тем приятнее на него смотреть. Годы сурово обходятся с так называемыми смазливыми мордашками, если привлекательность не сопровождается нравственным качеством. Но давно замечено, что настоящие красавцы и красавицы, даже будучи ничтожествами или злодеями, и старятся красиво. В красивого человека очень легко влюбиться, то есть априорно, по одной только внешности, наделить его сверхдостоинствами. Персонаж Льва Толстого в «Крейцеровой сонате» с раздражением говорит: «Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красиво, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна. К красивым людям нередко относятся с двойным презрением, если их умственный и нравственный уровень уступают внешности. Чуть ниже я предложу свое объяснение этого феномена и вообще смысла красоты на стадии зарождения любви. Пока же замечу лишь, что с точки зрения патогенеза разногласие между двумя этими точками зрения — любовь порождение красоты либо красота порождение любви — несущественно, поскольку побудительный мотив так или иначе объясняется эстетическим фактором. Однако гипотеза красоты кажется мне заблуждением. Разве мало на свете тех, кто терпеть не может красивости и, наоборот, любит безобразное? В наших широтах весьма распространен тип людей, которые инстинктивно не доверяют всему красивому, видя в нем фальшь и притворство. Красивые речи вызывают раздражение, красивые поступки бесят, красивые семейные отношения кажутся показухой для посторонних, и это вовсе не обязательно скверные люди. Просто они привыкли, что за пышными словесами скрывается пустота, а импозантное поведение при ближайшем рассмотрении оказывается ширмой для какой-нибудь мерзости. Я знал супружескую пару, которая с видимым удовольствием называла вещи своими именами и хвасталась тем, что совместно посещает отхожее место. Полагаю, что в этом бравировании некрасивой физиологичностью проявлялось стремление к искренности, подлинной близости, давая любить друг друга без косметики, без прихорашивания. Лично мне подобная стилистика отношений, безо всякого люфта между двумя личностями, совсем не симпатична, но я допускаю, что в таком виде может проявляться сильная и неподдельная любовь. Описывая правильную семейную пару, тот же Лев Толстой вкладывает в уста героев разъяснение механизма любви, которое, по-видимому, соответствует авторской позиции. Когда Левин спрашивает Кити, за что она его любит, жена отвечает, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить, и что все, что он любит, все хорошо. Мне этого ответа недостаточно. Кити понимает всего Левина сейчас, допустим. Но ведь их любовь началась, когда они совсем друг друга не понимали. Почему? Что такое Левин угадал и почувствовал в Кити сразу, а она в нем несколько позднее? Мы рождаемся на свет в одиночестве, живем в одиночке своего тела и сознания и умираем тоже, каждый сам по себе. За исключением немногих, кто, подобно Шопенгауэру, воспринимает одиночество как крепость, люди томятся своей экзистенциальной изоляцией. Потребность любить — это жажда покончить с одиночеством. Ни дружба, ни совместное дело, ни даже привязанность, существующая между родителями и детьми, удовлетворить этой жажды обычно не могут. В первых двух случаях недостает телесной составляющей. Близость детей с родителями, как правило, ограничивается периодом взросления. Экзистенциальную тоску, которую испытывает большинство людей, может исцелить только любимый и любящий. Да такой, который способен утолять этот голод на протяжении всей жизни. В идеале твой ровесник, кому суждено появиться, существовать на свете и уйти в одно с тобой время. Вот я и подошел к ключевому понятию — голод. В одной из прежних глав я уже писал о том, что в сократовской смысловой паре голод и красота определяющим является не второй компонент, как утверждает античный философ, а первый. По Сократу любовь — это голод души по красоте. Я же придерживаюсь точки зрения Аристофана, согласно которому любовь — взаимное притяжение двух половинок метафорического андрогина. И тогда получается, что изначальным мотивом любви является не что иное, как голод. А уж почему именно голодает душа — по красоте, по безобразию или еще почему-то — это вопрос субъективный. Теория голода, которой я склонен объяснять побуждение к любви, таким образом примыкает к Аристофановой теории восполнения и является ее частью. Что же такое этот голод, если оставить в стороне замечательный миф об андрогине. Всякий голод — это состояние несытости, недостаточности. Тебе жизненно необходимо получить из внешней среды питательные элементы, без которых ты захереешь. И если голод половой, физиологический, насыщается очень легко, то с голодом глубинным, голодом души, все намного сложнее. Думаю, что личность, живущая в ощущении самодостаточности, никакой потребности в любви не испытывает и никого полюбить не может. Потенцией любить обладает лишь тот, кто ощущает свою неполноту. Человеку мало самого себя. Ему не хватает чего-то очень важного, и этот дефицит способен восполнить только кто-то другой. Влюбленность, я имею в виду не атаку гормонов, а серьезное чувство, это такое слюновыделение души. Она вдруг обнаруживает объект, при виде которого испытывает подсознательное ощущение, что вот оно, то блюдо, способное, наконец, утолить ее внутренний голод. Также происходит и движение в обратном направлении, когда человек чувствует, что разлюбил. Это означает, что объект не может дать требуемого насыщения, либо перестал его давать. Бывает также, что с изменением жизненных обстоятельств или просто с возрастом личность эволюционирует. В душе возник некий новый голод, и прежний партнер удовлетворить его не в состоянии. Кажущаяся иррациональность любовного выбора объясняется тем, что мало кто знает, чего именно ему недостает, в чем состоит его истинный голод. Людям свойственно неправильно истолковывать свои побуждения и поступки, видеть себя не такими, каковы они есть на самом деле. Например, вот довольно часто встречающаяся ситуация. Руководствуясь расхожими представлениями об идеальной любви, молодая женщина мечтает о возлюбленном, который будет относиться к ней с уважением и обожанием. Она находит такого человека и оказывается с ним глубоко несчастна, потому что на самом деле ей необходим партнер, который ее мучил бы и заставлял ходить на цыпочках, ибо она способна ощущать полноту жизни только в состоянии болезненного обострения чувств. Точно так же скучает с преданной и добродетельной женой мужчина, внутренний голод которого требует бурных страстей, ревности, обвинений и прощений, ссор и примирений. И влюбляться такой человек всегда будет в разного рода роковых женщин, от которых исходит аппетитный запах любовных потрясений. Кто-то голодает по покою и безопасности, и поэтому подсознательно ищет пару только в хорошо знакомой среде, а к любым неопознанным объектам относятся настороженно, с предубеждением. Кто-то же, наоборот, испытывает тягу к неведомому, к душевным приключениям и фиксируется лишь на экзотических объектах, потому что предвкушает погружение в некий иной мир, интригующий и соблазнительный. На свете нет двух абсолютно идентичных людей. Поэтому формы внутреннего голода бесконечно многообразны, иногда причудливы. Некоторую подсказку относительно того, как функционирует голод, можно получить у физиологии. Скажем, известно, что субтильных, низкорослых мужчин часто тянет к высоким, дородным женщинам. Психологические причины здесь на поверхности. Маленьких мужчин робкого склада в крупной женщине манит воспоминание о надежном комфорте материнских объятий. Коротышек амбициозных – завоевательный рефлекс. Подспудное стремление доказать, что на самом деле они большие и достойны партнерши соответствующего калибра. То есть первый тип голодает по защищенности, второй — по крупности. Разумеется, это очень примитивный пример. В действительности все не так просто. Иначе дураки всегда влюблялись бы в умных, жестокие — в добрых и так далее. Человеческая психика и подсознание устроены много сложнее. Голод чаще всего бывает неочевиден, может уходить корнями в далекое, начисто забытое детство или восходить к каким-то еще более глубинным истокам. Возвращаясь к вопросу о привлекательности красоты, я бы предположил, что красивое лицо содержит в себе универсальный код, который самыми разными людьми считывается как обещание насытить их голод. Красавицу часто уподобляют благоуханному цветку, источающему соблазнительный аромат, или огоньку, на который слетаются мотыльки-мужчины. Мне кажется, уместным менее романтическое сравнение. Красивый человек подобен выставленному в витрине аппетитному пирожному, при взгляде на которое увлажняется рот у большинства прохожих, за исключением тех, кто не любит сладкого и предпочитает свиной хрящик. Я выше уже упоминал людей, которые терпеть не могут всяких красивостей. Вот почему так злит и отвращает внешняя красота, не сопровождаемая красотой внутренней. Сказывается разочарование, обман ожиданий. Пирожное, которое представлялось таким чудесным, на вкус оказалось картонным или горьким. Только и остается, что плеваться. Как же определить, в чем состоит твой персональный голод, чтобы не совершать ошибок, разбивающих сердце? Ответ легко сформулировать, но трудно осуществить. Нужно постараться понять, что ты собой представляешь на самом деле. Очень мало тех, кому это удается. Например, я сам могу что-то о себе понять, только оглядываясь на прошлое и на себя прежнего, каким уже не являюсь. Попробую задним числом проанализировать свой небогатый любовный опыт. В юности я испытал влюбленность, так и не превратившуюся в любовь, из-за отсутствия взаимности, однако же имевшую все признаки серьезного чувства. Это был классический случай удара молнии, когда от первого же взгляда на объект испытываешь ясное ощущение произошедшей с тобой кардинальной перемены, перехода в принципиально иное состояние, которое я называю стадией опознания. Одна половинка андрогина опознает, верно или ошибочно, свою недостающую часть и приходит в эйфорию от предвкушения, что голод будет насыщен. В ту пору я, разумеется, не мыслил в подобных терминах, да, кажется, и вообще утратил способность мыслить. Но сегодня могу попытаться определить, в чем состоял мой тогдашний голод и почему объект, даже сейчас, через столько лет, мне странно называть ту замечательную девушку этим мертвым словом, вызвал у меня подобную иллюзию. Дело было в Швейцарии, куда я с огромными трудами выбрался из Петрограда, вырванный из привычной жизни, травмированный грубостью, жестокостью и некрасивостью гражданской войны. Цюрихская реальность с ее упорядоченностью и безопасностью была мне мила, но в ней не хватало высокой трагической красоты и тайны, которых требовала моя душа, напуганная, но и завороженная драматичностью революции. Обычная швейцарская барышня, славная, но приземленная, житейски рассудительная, не могла бы соответствовать всей гамме сумбурных и противоречивых томлений, которые меня одолевали. И вдруг я увидел девушку, облик и манера которой воплощали в себе все то, к чему я внутренне стремился. Она была не только в высшей степени цивилизована, но и одухотворена, а также окутана ореолом возвышенного страдания, которое так не похоже на страдания низменные. На них я вдоволь насмотрелся дома в Петрограде. И, конечно, голод затрепетал во мне, почуяв шанс на утоление. Теперь возьму опыт не влюбленности, а своей единственной любви. Пересказывать факты и ход событий, конечно, не стану. Зачем излагать самому себе то, что мне и так памятно? Попробую лишь посмотреть на свою любовь с точки зрения теории голода. Сразу многое проясняется. Не знаю, что получила любимая от меня, но я нашел в ней все, чего мне катастрофически недоставало, хоть сам я об этом и не догадывался. Отвагу, жизненную силу, умение радоваться радостному и не вязнуть в грустном, а главное — простоту, в том прекрасном значении этого слова, когда человек естественен, ясен и не усложняет то, что не нужно усложнять. Но довольно об этом. Я коснулся личных воспоминаний не для того, чтобы в них погружаться, а чтобы проверить теорию голода на себе. Должен сказать, что результат меня удовлетворил. Однако люди, имеющие другой жизненный опыт, возможно, сочтут мою гипотезу неубедительной.